Глава вторая. Корабль и пассажир во мраке ночи. Вместо того, чтобы направиться на юг, на Сент-Катрин, корвет повернул сперва на север, потом на запад и вошел прямо в тот рукав моря между Серком и Джерсием, который известен под названием «Прохода крушений». Ни на том, ни на другом берегу этого прохода не было маяка. Солнце уже село. Ночь была чернее обыкновенных летних ночей. Луна должна была взойти, но все небо было затянуто огромными тучами, какие бывают скорее в равноденственные дни, чем при солнцестоянии, и, судя по всему, ее можно было ожидать не раньше, чем перед самым заходом. Несколько туч нависало низко над морем, закрыв его мглистой пеленой. Такая темнота благоприятствовала целям корвета. План лоцмана Гакуаля заключался в том, чтобы, оставив влево Джерсей и вправо Гернсей, смелым маневром пройти между Гануа и Дувром и пристать к какой-нибудь бухточке побережья Сен-Мало. Этот путь был длиннее, чем на Ле-Менке, но зато безопаснее, ибо французские крейсера обычно имели инструкцию особенно внимательно наблюдать за частью берега между Сент-Элье и Гранвилем. Гакуаль надеялся, что если не случится ничего непредвиденного, если ветер будет попутный и можно будет поднять все паруса, корвет на рассвете пристанет к французскому берегу. Все шло хорошо. Корвет только что обогнул большой нос. Часов около 9 погода как будто нахмурилась, как говорят моряки, ветер посвежел и поднялась волна. Но ветер был попутный, и сильное волнение не переходило в бурю. Однако каждый раз, как налетал шквал, корвет зарывался носом в воду. Мужик, которого лорд Балькарес назвал генералом и которому принц де Латур де Верн сказал «До свидания, брат мой», со спокойной важностью ходил по палубе. Ходил уверенный, твердой поступью моряка, как будто и не замечая качки. Иногда он доставал из кармана своей куртки плитку шоколада, отламывал кусочек, брал в рот и жевал. Несмотря на седые волосы, у него были целы все зубы. Он ни с кем не вступал в разговор, если не считать отрывистых фраз, какие он иногда бросал в полголоса капитану. Тот почтительно выслушивал каждое слово и, казалось, считал командиром судна скорее этого пассажира, чем себя. Управляемый искусной рукой лоцмана, Клеймор, незамеченный за туманом, обогнул длинную северную оконечность Джерсея, держась под самым берегом, чтобы не наткнуться на опасный риф Пьер-де-Лик, торчащий посередине морского рукава между Джерсеем и Серком. Гакуаль, стоя у руля и отмечая последовательно Греф-де-Лик, Гроне, Племон, направлял судно между этими подводными скалами, так сказать, ощупью, но уверенно, как человек, хорошо знакомый с океаном. Корвет не зажигал огней на носу из опасения выдать свое присутствие в этих строго охраняемых водах. Все бывшие на судне радовались туману. Дошли до Гранд-Этап. Туман был так густ, что еле удалось различить высокий силуэт пинакля. Слышно было, как пробило 10 на колокольне Сент-Уэна. Верный признак, что ветер продолжал дуть в корму. На корвете по-прежнему все шло хорошо. На море волнение немного усилилось благодаря соседству Карьера. В начале 11-го граф Дю Буабертло и шевалье де Лавьёвиль проводили человека в крестьянском костюме в отведенную ему капитанскую каюту. Входя в нее, он обернулся и сказал, понизив голос: «Вам ведь известно, господа, что необходимо строго соблюдать тайну. Ни слова никому до самого момента взрыва. Только вы двое на этом судне знаете мое имя». «Мы унесем его с собой в могилу», — ответил Бобертло. «А я», — сказал старик, — «не назову его даже под угрозой смерти». И он вошел в каюту. Глава третья. Схватка знати и простолюдинов. Капитан и его помощник снова поднялись наверх и стали ходить по палубе, делясь впечатлениями. Они говорили о своем пассажире. Буабертло сказал в полголоса на ухо Лавьёвилю: «Скоро мы увидим, какой это вождь». Лавьёвиль ответил: «Как бы то ни было, он все-таки принц». «Да, почти. Во Франции дворянин, а в Британии принц. Ну да, как Латриму и Роганы. Он, кстати, с ними в свойстве». Боберт Ло продолжал. «Во Франции, на выходах короля, он маркиз, так же, как я граф, а вы шевалье». «Где они, эти выходы?» — воскликнул Лавьёвиль. «Они закончились позорной колесницей». Наступило молчание. Потом Боберт Ло снова заговорил. «За неимением французского принца приходится помириться на бретонском». «За неимением певчего дрозда?» «Нет, не дрозда, а орла. Можно удовольствоваться и вороном». «Я предпочел бы коршуна», — сказал Боберт Ло. «Конечно, все-таки когти и клюв», — согласился Лавьёвиль. «Ну, увидим, что будет». «Да», — снова начал Лавьёвиль, помолчав. «Пора подумать о вожаке. Я разделяю мнение Тинтиньяка, пороху и вождя. Я вам вот что скажу, капитан. Я знаю почти всех предполагаемых вождей. Знаю и вчерашних, и нынешних, и тех, которые явятся завтра. И ни одного нельзя признать полководцем, тем смельчаком со светлой головой, какой нам нужен. Для этой проклятой Вандеи необходим такой генерал, который был бы в то же время сутягой. Тут не надо давать покоя врагу, оспаривать у него каждую мельницу, каждый кустик, каждую канаву, каждый камень. Надо задирать его на каждом шагу, уметь пользоваться каждой его оплошностью, ничего не пропускать мимо глаз, бить направо и налево, пугать смелыми выпадами, не признавать жалости, не знать ни отдыха, ни сна. Сейчас в этой мужицкой армии есть герои, но нет вождей. Дельбе — ничтожество. Лескюр — человек больной. Баншан жалеет и прощает. Он добр, следовательно, глуп. Ла Рожжаклен — превосходный субалтерн-офицер. Зильц очень хорош для правильной кампании, но не годится для партизанской войны. Кателина — наивный ломовик-извозчик. Стафле — хитрое бестие, но понимает в войне не больше какого-нибудь лесника. Берар ни на что не способен. Буленвиль смешон. Шаррет ужасен. Не говорю уже об этом цирюльнике Гастоне. И право, за что мы, черт возьми, нападаем на революцию? И какая разница между республиканцами и нами, когда мы сами ставим парикмахеров начальниками над дворянами? Что поделаешь, эта собачья революция развращает и нас. Злокачественный нарост на теле Франции. Нарост третьего сословия, — докончил Боберт Ло. Одна только Англия может нас вылечить. И вылечит, будьте уверены в этом, капитан. А пока гадко и тошно. Еще бы! Везде мужичье. Монархия, главнокомандующим которой является какой-то Стафле, ловчий дворянина де Малеврио, может не завидовать республике, министром которой стоит Паш, сын привратника герцога де Кастри. Какие удивительные сопоставления мы видим в этой вандейской войне. С одной стороны пивовар Сантер, с другой парикмахер Гастон. Ну нет, милейший Лавьёвиль, Гастона я уважаю. Он совсем неплохо распоряжался, когда командовал войсками при Гемене. Вспомните, как просто и мило расстрелял он 300 человек синих, заставив их предварительно выкопать самим себе яму. Все это прекрасно, но я сделал бы то же самое не хуже его. Конечно, и я тоже. Великие военные подвиги требуют врожденного благородства от тех, кто их совершает, сказал Лавьёвиль. Война — дело рыцарей, а не бродобреев. Встречаются, впрочем, в этом третьем сословии и достойные люди, возразил Боберт Ло. Возьмем для примера хоть часовщика Жоли. Бывший сержант фландерского полка, он становится одним из предводителей вандейцев. Он командует отрядом в береговой армии, у него есть сын, сын этот — республиканец. И вот отец дерется в рядах белых, а сын — в рядах синих. Во время сражения отец и сын встречаются лицом к лицу. Отец берет в плен сына и тут же, на месте, убивает его из пистолета. Что хорошо, то хорошо, — сказал Лавьёвиль. «Да это брут роялистов!» — сказал Боберт Ло. «Так-то так, а все-таки нестерпимо быть под началом у каких-то Кокеро, Жанжана, Мулена, Факара, Вужу или Шупа». «Мой дорогой шевалье, поверьте, озлобление с обеих сторон одинаково. Нам надоели буржуа, им надоели дворяне. Неужели вы думаете, что санкюлоты очень довольны, когда ими командует граф де Конкло, виконт де Миранда, виконт де Багарне? граф де Валанс, маркиз де Кюстин и герцог де Берон. Вот мешанина. А еще забыл герцога Шартерского. Ах да, сын Филиппа Игалите. Кстати, когда же будет королем этот Игалите? Никогда. Он пробирается к трону. Ему помогают его преступления. И мешают пороки, добавил Бобертло. Снова воцарилось молчание. Затем Бобертло продолжал. Однако он делал попытки к примирению. Приезжал в Версаль к королю. Я был там в это время и видел, как плюнули ему вслед. С верхней площадки главной лестницы? Да. И хорошо сделали. Мы прозвали его Бурбон ле Бурбе, Бурбоном Грязнулей. Бурбон — это фамилия французских королей. В том сочетании, которое здесь приводится, получается игра слов «Бурбон — грязнуха». Противный, лысый, весь в прыщах, цареубийца. Тьфу! И Лавьёвиль прибавил. Я был с ним. У Эссани. На корабле «Святой Дух»? Да. Если бы он тогда послушался сигнала адмирала Дорвилье и держал курс по ветру, он не дал бы англичанам пройти. Разумеется. А правда ли, что он спрятался в трюм? Нет, но этот слух следует распространять. И Лавьёвиль расхохотался. Буабертло продолжал. «Мало ли у нас дураков. Да вот хоть этот ваш Буленвилье. Я знал его довольно близко. Сначала крестьяне были вооружены копьями. И что же бы вы думали? Взбрело ему на ум сформировать из них регулярные роты копейщиков. Он хотел научить их действовать копьем по команде. Он мечтал преобразить дикарей в линейных солдат, вообразил, что ему удастся научить их строиться в каре и проделывать все военные артикулы. Он пытался даже вдолбить им термины старинного военного языка. Вместо «начальник капральской части» он говорил «кабдескадр». Так назывались капралы при Людовике XIV. Из браконьеров он затеял сформировать регулярный полк, разбил их на роты с сержантами во главе. И вот каждый вечер все эти сержанты становились в кружок. Фельдфебель сообщал пароль и лозунг на ухо сержанту первой роты. Тот повторял их на ухо следующему сержанту, своему соседу, и так далее до последнего. Он разжаловал одного офицера за то, что тот не встал и не снял шляпы, выслушивая пароль от сержанта. Можете себе представить, что из всего этого вышло? Этот осел не понимал, что мужики хотят, чтобы ими командовали по-мужицки, и что из лесного дикаря нельзя сделать солдата в несколько дней. Да, знавал я этого Буленвилье. Они прошли несколько шагов, думая каждый о своем. Затем беседа возобновилась. А что, Вьювиль, подтверждается слух о Дампьере? Правда, что он убит? Да, капитан. При Конде? В лагере под Помаром. Пушечным ядром. Бобертло вздохнул. Да, граф Дампьер. Еще один нашего полку, перебежавший к ним. С катертью дорога, промолвил Лавьёвиль. Ну а сестры короля, где они? В Триесте. Все еще там? Все еще там, сказал Лавьёвиль. Ах, это республика, вырвалось у него. Сколько бед из-за выеденного яйца. Подумать только, что вся эта революция разразилась из-за дефицитов каких-нибудь несколько миллионов. «Ничтожных причин не бывает», — заметил Бобертло. «Все идет хуже и хуже день ото дня», — сказал Лавьёвиль. «Да, Ларуари умер. Дюдрене — идиот. А что за жалкие предводители все эти епископы? Ларошельский епископ Куси, Бопуаль Сент-Олер, епископ Пуатье. Мерси, епископ Люсонский, любовник госпожи Лешассери. А знаете, капитан, настоящая ее фамилия — Серванто. Лешассери — название поместья. А этот самозванный епископ Агра, оказавшийся простым кюре неизвестно какого прихода. Дольского. Его зовут Гильо де Фальвиль. Но этот, по крайней мере, не трус, он хорошо дерется. Попы, которым скорее пристало быть солдатами. «Лже-епископы, лже-генералы!» Лавьёвиль перебил. «Капитан, у нас в каюте, кажется, есть монитор». «Есть». «Не знаете ли, что в последнее время играют в Париже?» «Адели Полину. И пещеру». «Хотелось бы посмотреть». «Увидите». Он подумал с минуту и прибавил. Через месяц мы будем в Париже. Самое позднее. Уиндгам сказал это лорду Гуду. Но в таком случае, капитан, наши дела не так еще плохи. Они были бы совсем хороши, если бы удалось найти настоящих руководителей для Бретонской войны. Лавьявиль покачал головой. Потом спросил. «Капитан, высадим мы морскую пехоту?» «Да, если побережье за нас». «Нет, если оно окажется враждебным. На войне бывают случаи, когда приходится ломиться в двери, а бывает и так, что выгоднее проскользнуть тайком. Гражданская война должна всегда иметь в кармане про запас подобранный ключ. Мы сделаем то, что будет возможно. Главное — найти вождя». Боберт Ло задумался. Потом сказал. «Лавьявиль, какого вы мнения о шевалье де Дьези?» «О младшем?» «Да». «Как о полководце?» «Да и этот, по-моему, годен лишь для регулярного сражения в открытом поле. Лесные дебри знает только крестьянин». «Ну так и помиримся тогда на генералах Стафле и Кателина». Лавьявиль с минуту подумал и сказал. «Тут нужен бы принц, французский принц, принц крови, настоящий». «Зачем? Ведь словом «принц» у нас...» «Называют труса, я знаю, капитан. Но это нужно для того, чтобы подействовать на этих деревенских скотов». «Милый мой шевалье, принцы не хотят драться». «Обойдемся и без них». Боберт Ло машинальным движением прижал руку ко лбу, как будто выжимая из него какую-то мысль, и, наконец, сказал. «Что ж, испытаем пока этого генерала». «Он родовой дворянин». «Вы думаете, он оправдает ожидания?» «Да, если окажется хорош», — сказал Лавьявиль. «То есть беспощаден», — поправил Боберт Ло. Граф и шевалье взглянули друг на друга. «Граф Дю Боберт Ло, вы нашли настоящее слово. Беспощаден. Вот именно то, что нам нужно. Эта война не должна знать пощады. Настал час смертельной схватки. Цареубийцы отрубили голову Людовику XVI. Мы четвертуем цареубийц. Да, неумолимый полководец, не знающий жалости, вот кого нам нужно. В Анжу и в Верхнем Пуату начальники играют в великодушие, прощают и милуют, и все идет вверх дном. В Море и в Реце военные власти свирепствуют, и дела идут хорошо. Шарет жесток, поэтому он и не поддается Парену. Гиена против Гиены». Боберт Ло не успел ответить. Последняя фраза Лавьявиля была внезапно прервана отчаянным криком, и в тот же миг послышался шум, не похожий ни на один из обыкновенных шумов, какие можно услышать на корабле. И крик, и шум доносились из-под палубы. Капитан и его помощник бросились к трапу, ведущему на среднюю палубу, но не могли войти. Вся артиллерийская прислуга в испуге поднималась наверх, торопясь и толкая друг друга. Случилась ужасная вещь. Глава 4. Мучения войны. Одна из пушек батареи, 24-фунтовая коронада, сорвалась с цепей. Из всех бедствий, какие могут быть на море, это, пожалуй, самое страшное. Ничего хуже этого не может случиться с военным судном на полном ходу в открытом море. Пушка, разбившая свои оковы при такой обстановке, сразу превращается в какое-то сверхъестественное существо. Машина становится зверем. Тяжелая громадина бегает на колесах, кидается вправо, кидается влево, как бильярдный шар, наклоняется одновременно с боковой качкой, ныряет вместе с судном при килевой, несется вперед, откатывается назад, останавливается, словно размышляя. Потом опять пускается бежать, стрелой проносится с одного конца судна на другой, подпрыгивает на месте, становится на дыбы и снова мчится, вертясь, ускользая, ломая, убивая, истребляя все кругом. Представьте себе таран, который бьет в стену, как ему вздумается. Прибавьте к этому, что таран железный, а стена деревянная. Это торжество мертвой материи, вырвавшейся на свободу. Вечный раб освободился и мстит. Злоба, таящаяся в так называемых неодушевленных предметах, вдруг вышла наружу и начала бушевать. Мертвая материя как будто потеряла терпение и бессознательно спешит вознаградить себя за прошлое унижение. Гнев неодушевленного предмета неумолим. Ничего нет страшнее его. Осатаневший чурбан скачет, как пантера. С тяжеловесностью слона в нем соединяется увертливость мыши. Он проявляет упорство долбящего в одну точку топора, поражает внезапностью налетающего шквала, разит, как удар молнии, и остается глух и нем, как могила. Он весит 10 000 фунтов, а прыгает, как детский мяч. То вдруг закружится на месте, то повернет под прямым углом. Что можно тут сделать? Как остановить эту дикую пляску? Буря в конце концов прекратится, циклон пронесется, ветер уляжется, сломанную мачту заменят новой, течь можно остановить, пожар потушить. Но как усмирить этого огромного бронзового зверя? Как к нему подступиться? Можно заставить послушаться собаку, ошеломить быка, укротить взглядом удава, напугать тигра, разжалобить льва. Но против этого чудовища, против сорвавшейся пушки, нет никаких средств защиты. Ее нельзя убить, она и так мертва. И вместе с тем она живет. Живет зловещей жизнью. Пол под ней качается, и она качается вместе с полом. Корабль движется и толкает ее, как волна толкает корабль, и как волну гонит ветер. Этот истребитель — сам игрушка стихий. Корабль, волна, порывы ветра держат его в своей власти. От них зависит его страшная жизнь. Как бороться с этим круговоротом? Как обуздать этот чудовищный механизм, грозящий крушением? Как предугадать направление его бега? Все эти скачки, повороты, остановки, удары. Каждый такой удар в стенке корабля может пустить его ко дну. Как предупредить несчастье? Тут ведь имеешь дело с таким метательным снарядом, который как будто живет сознательной жизнью, который то приостанавливается, словно что-то соображая, то вдруг меняет направление, ускользая от вас. Как остановить то, к чему боишься подойти? Страшная пушка беснуется, летит вперед, пятится назад, бьет, почему попало, и вдруг пускается бежать, проносится мимо вас, спутывая все ваши расчеты, ломает преграды, давит людей, как мух. Весь ужас положения в том, что пол под вами колеблется. Каким образом вести борьбу на наклонной плоскости, которая притом ежеминутно накреняется то в одну, то в другую сторону? Это как бы молния, заключенная в чреве корабля и ищущая выхода. Это землетрясение, бушующее под раскаты грозы. В один миг весь экипаж корвета оказался на ногах. Виноват в случившемся был канонир, плохо завинтивший гайку цепи и не подложивший тормозов под колеса коронады. Вследствие чего подушка ее ерзала в раме, расшатывая обе площадки, пока, наконец, не соскочил пушечный брюк. К тому же лопнул канат, так что орудие уже не твердо держалось на лафете. Неподвижный пушечный брюк, препятствующий откату орудия, в то время еще не применялся. Большая волна ударила в пушечный порт, плохо прикрепленная коронада откатилась, оборвала цепь и всей своей внушительной массой начала метаться между деками. Чтобы яснее представить себе несуразные движения этого чудища, припомните, как сбегает по стеклу капля воды. В тот момент, когда лопнула цепь, все канониры были при батарее. Они сидели кучками по нескольку человек, другие поодиночке, и все были заняты приготовлениями к возможной битве. Коронада, отброшенная килевой качкой вдоль палубы, врезалась в кучку людей и сразу раздавила четверых. Затем подхваченная боковой качкой накренилась, круто повернула в сторону, разрезала пополам пятого и, ударившись о левый борт, сбила с лафета другое орудие. Тогда-то и раздался тот крик ужаса, который слышали наверху. Все бывшие на средней палубе бросились к трапу. В один миг помещение батареи опустело. Огромная пушка осталась одна, предоставленная самой себе. Теперь она могла распоряжаться собой и хозяйничать на судне. Она могла сделать с ним все, что хотела. Все эти люди, закаленные в бою, смеявшиеся в разгаре сражений, дрожали. Невозможно передать ужас, который наполнял их сердца. Капитан Бобертло и помощник капитана Лавьо Виль, оба бесстрашные люди, стояли над трапом и смотрели вниз, бледные, безмолвные, не зная, что предпринять. Кто-то отстранил их и сошел вниз. То был их пассажир, бретонский крестьянин, человек, о котором они говорили за минуту перед тем. Спустившись с трапа, он остановился и стал смотреть.